День третий. Давненько в тайном городе не случалось подобных скандалов. Молодое поколение чудов схлестнулось с молодым поколением людов во время известных уличных безобразий под названием «Ярославские гонки». В результате будущая гордость великих домов устроила целую серию аварий и привлекла внимание челов. По уровню сумасшествия этот заезд затмил даже знаменитые гонки Мурция, поскольку участникам было разрешено атаковать автомобили соперников. В результате ночное шоссе превратилось в зону магоспортивных боев наивысшего накала. Мэр Москвы в ярости, а глава полицейского управления обещает изловить хулиганов в кратчайшие сроки. В связи с этим у нашей редакции только один вопрос. Кто-нибудь в тайном городе еще помнит о режиме секретности? Тигратком. «Виновные будут найдены и строго наказаны», — пообещал мэр, комментируя скандальные события на Ярославском шоссе. Напомним, что в результате масштабного заезда ночных гонщиков были вдребезги разбиты несколько автомобилей, как дорогих, спортивных, так и машин ни в чем не повинных граждан, но, к счастью, никто не пострадал. Хулиганы скрылись с места происшествия, однако видеозаписи, сделанные случайными свидетелями событий, показывают, что страсти на Ярославке кипели нешуточные, а некоторые аварии способны затмить спецэффекты из блокбастеров. РБК. Выборы. Ужасные потрясения, свалившиеся на Великий дом Людь, привели к необходимости выборов. И сейчас мы говорим не об ожидаемом всем тайным городом определении королевы Зеленого дома. До этого голосования еще далеко. А о выборах в доминах. Ведь прежде чем начнется главная схватка за престол, людям предстоит сформировать Большой Королевский Совет, заменить погибших баронов и жриц, и от того, чьих сторонников в Совете окажется больше, напрямую зависит имя следующей королевы. Наши аналитики уже составили список фаворитов, но, по их мнению, ни одна из вероятных претенденток на корону не сможет заручиться поддержкой необходимого числа голосов в первом туре. Тигратком. Звезда отверженных поднимается на новый уровень. Знаменитая Сопля, дерзкая и необычайно искренняя ведущая самого знаменитого реалити-шоу столетия, поразила публику новой гранью своего таланта, представив прелестный, зажигательный клип «Я не хочу, а ты хочешь». Как неожиданно выяснилось, Сопля не только замечательная ведущая, умеющая тонко почувствовать эмоции отверженных жителей нашего мегаполиса, но потрясающая певица и поэтесса. Культурный отдел нашей редакции восхитился этим удивительным открытием, и мы не сомневаемся, что в скором времени будет обязательно издан сборник стихов этой прекрасной... Газета.ру